Параграф 36. Креативный селф-дизайн в эпоху текучей современности. Диспозитив креативности оккупирует пространство возможностей для творческого проектирования своей жизни с опорой на свершившееся порабощение воображения диспозитивом перформативности. Чары спектакля устраняют границу между иллюзией и реальной перспективой для реализации смелых желаний и фантазий с учетом ограниченности ресурсов и способности к риску. Предлагая якобы широкую свободу выбора, культурный ландшафт капитализма возможностей оказывается полностью сосредоточен на растворении всего репертуара повседневных практик частного существования в контекстах работы и потребления. Утопический сторителлинг задает рамку того, что можно и должно сметь, распоряжаясь возможностями управления жизнью и проектирования опыта у субъекта достижений. Креативность в обществе сингулярностей становится таким же предписанием, как и саморазвитие с наращиванием проявленности перформативной аутентичности. Однако в этой логике самопринуждение, само пространство жить иначе, оказывается под угрозой, как и любая творческая активность, которая якобы должна так или иначе оказаться либо способом увеличить монетизацию своего скрытого потенциала, либо содействовать тому, чтобы другие стали жертвами очередного модного креатива и были втянуты в следующий виток потребительской активности. Субъект заботы, освобождающийся от роли потребителя возможностей, нуждается в реанимации понятия виртуального или возможного для последующего осмысления, проектирования и формирования нового опыта в режиме селф-дизайна. Я сознательно использую именно это словосочетание, потому как через наполнение его новыми смыслами буду противопоставлять его дизайну потребительского опыта, выступающему основным орудием креативной и сервисной экономики в эпоху текучей современности. Проектирование опыта потребителя возможностей, умноженное на влияние психополитического управления через рассмотренные ранее диспозитивы, образует ткань повседневной жизни упраздненного индивида. Начало освобождения из-под этой формы власти располагается в переосмыслении понятия возможного и дальнейшем понимании того, что значит реализация возможности в персональном селф-дизайне. Моя супруга много лет назад работала в обычном фитнес-зале. Проводила индивидуальные и групповые тренировки, получала нормальную для этого вида деятельности зарплату, однако ее интересовала двигательная терапия, функциональная неврология и другие аспекты коррекционно-реабилитационной работы, для которой пространство тренажерного зала не совсем подходило. В силу обстоятельств ей пришлось завершить сотрудничество с тем местом работы, и она находилась в кризисе, недоумевая, куда и как двигаться дальше. Видя ее трудности, я предложил ей поменять фокус и рассмотреть вообще другой способ реализации себя в профессии. Помню, как сказал ей, что нужно переходить в другую локацию и совсем по-другому делать то, что она делала раньше. У меня была на примете йога-студия, в которую мы и направились. Сейчас я спросил, что она чувствовала тогда, и она сказала, что была в шоке и доверяла мне, хотя чувства говорили ей, что она совершает прыжок веры, бросаясь в бездну неизведанного. После этого началась перестройка не только профессиональной, но и других сфер жизни, которые отражали путь наших внутренних изменений в направлении достаточно хорошей жизни. Говоря о возможности, можно попасть в ловушку рассуждений в духе любителей инфобизнеса, бесконечно читающих свои мантры «Победи свой страх и выйди из зоны комфорта ради лучшей версии себя». Вся эта ересь не имеет никакого отношения к нарциссическому ажиотажу вокруг ощущения собственного всемогущества и реалий капитализма возможностей, стремящегося в очередной раз развести вас в лотерее и втюхать какой-то продукт в рассрочку. Реальные возможности выводят к горизонту планирования, в котором субъект заботы расстается с фантастическими представлениями о мире и учится различать то, что действительно может быть реализовано, в отличие от очарования фантазмом спектакля с последующими ментальными проблемами. Брайан Масуми, осмысляя тему виртуального, настаивает на том, что оно относится сугубо к формообразующему измерению реального. Смотрите работу Масуми, воображая виртуальное. Оккупация спектаклем темы виртуальной реальности и производство утопических нарративов в капитализме возможностей подвергает девальвации саму идею потенциала как физической характеристики объектов и способности творчески раскрыть то, что действительно может быть раскрыто. Приведу пример в качестве начальной иллюстрации и подступа к прояснению темы. Со мной недавно приключился казус. Я потерял очки. Спойлер, как выяснилось, позже нет. Три дня мы с супругой переживали об утрате любимых очков, которые купили в Стамбуле во время поездки. Это были прикольные дизайнерские очки, в которых при дополнительном реквизите я был похож на героя фильма «Леон». Мы подняли на уши владельцев трех кофеен, в которых, по нашему предположению, очки могли быть забыты. Мы остро переживали потерю просто потому, что вещь была эксклюзивная и очень дорога сердцу. И вот спустя три дня я случайно задел стоявший на проходе зонтик и с удивлением обнаружил, как из-за него выпал футляр с теми самыми очками. История этой мнимой утраты напрямую связана с дальнейшим рассуждением о связи между возможностью и переживанием того, что происходит. Очки были на три дня потеряны, и я с ними уже внутренне попрощался, был расстроен, действительно переживал все то, что переживает в связи с утратой, и потом был невероятно рад, когда пропажа неожиданно обнаружилась. Сложные отношения между возможным и реальным не ограничиваются только тем, что нечто, кажущееся вероятным, оказывается лишь разыгравшейся фантазией или чрезмерной и необоснованной тревогой о будущем. Здесь целый ряд сложных контекстов, распаковка которых может пролить свет на то, что именно происходит в эпоху текучей современности с человеком, который борется за то, чтобы отвоевать право быть субъектом заботы о себе, реализующим свои желания и перестать быть проектируемым потребителем, которого вновь и вновь разводят на деньги, обещая нечто априори несбыточное в качестве якобы реально возможного. Потребитель возможностей, становясь потребителем иллюзий под волшебными чарами спектакля, утрачивает связь с контекстом своей жизни. В период сильного стресса в нас пробуждается магическое мышление, и внутренняя жизнь превращается в поле детских фантазий с верой в чудеса, голоса Вселенной или благословения звезд. Ушлые инфомошенники с камеры и прочие продавцы воздуха удачно манипулируют сознанием наивного обывателя, обещая неслыханное богатство в обмен на цифры явки пароля от банковской карты. В том или ином случае волшебство спектакля очаровывает, заставляя человека разумного отказываться от своей рациональности ради радужных, хотя и откровенно сомнительных перспектив. Когда я говорю в чередовании состояний между потребителем возможностей и риск-менеджеров с низкой способностью к риску, то есть отсутствием каких-либо капиталов, то это не вошедшие в средний класс и слабо адаптированные гибким быстрым трендом прекарии должники, застрессованные по самые «не хочу», еле сводящие концы с концами и продолжающие потреблять большими порциями иллюзии. Все иллюзии, в свою очередь, ложатся на благодатную почву сильнейшей негативной нейропластичности, сопровождающим его магическим мышлением. В этом сюрреалистическом пространстве проблематично провести границу между реальным и фантастическим, галлюцинаторным и здравым тем, что может случиться, и тем, что лишь отражение полубредовых фантазий своих или кем-то навязанных. Хаос сторителлинга разрывает эту контекстуальную связь между тем, что есть, и тем, что может быть в будущем. Порабощенное воображение потребителя возможностей лишает способности опираться в проектировании собственной жизни на то, как могут разворачиваться события и как отличить реальные перспективы от очередного потребления иллюзий под позитивные аффирмации «ты можешь все». Нет, никто не может все, и с большей долей вероятности большинство может достаточно мало, и не везде, и не всегда. Ограниченные ресурсы, меняющиеся обстоятельства, вероятные риски в материальном или ментальном плане, обременение в виде обязательств перед другими людьми и множество иных факторов образуют сложную динамичную среду, в которой принятие решений, ведущих к реализации вообразимого ранее и задуманного в качестве цели, оказывается в уже стесненных обстоятельствах, для которых недостаточно просто поверить в мечту и услышать голос доброй Вселенной. Виртуальное, как возможное и вероятное, связано с умением отделить собственное восприятие от навязчивых продающих образов, лишенных способности мечтать и осмыслять самостоятельно. Субъект заботы становится креативным дизайнером собственной жизни, освобождаясь от идеологизированной внутренней диктатуры, направляющей жизнь в насильственное самопринуждение к тому, чтобы быть субъектом достижений и представлять свою жизнь так, как это принято у людей, ориентируясь на сторителлинг в их соцсетях. В связи с чем приведу и далее прокомментирую пассаж из текста Масуми, в котором он утверждает связь между виртуальным и актуальным иным образом. Открывающаяся возможность состоит в том, что вопрос о виртуальном, когда он подобным образом соединяется с вопросом о восприятии, побуждает переосмыслить место абстракции в нашей жизни. Выходит, что нельзя попросту противопоставить абстрактные конкретности опыта или механически встроить его в рамки альтернативы искусственного и настоящего, реального, как если бы у искусственного не было собственного модуса реальности. Непосредственным предметом становится не эпохальная битва между искусственным и настоящим, но скорее формирующее отношение между виртуальным и тем, что появляется на самом деле. Actually. Проблемой становится отношение виртуального к актуальному, как к тому, что принадлежит восприятию. Смотрите работу Масуми «Воображая виртуальное». Привычное словоупотребление «виртуальная реальность» ассоциируется именно с цифровой реальностью, наполненной продающими или иными образами, и с реальностью дополненной, в которой также могут быть представлены креативные достижения гейм-дизайна для любителей пережить особенный опыт, не покидая пространство собственной комнаты. И в том, и в другом значении мы имеем дело скорее с отрывом от того, что реально в физическом смысле слова, и видим в виртуальном возможность для различных форм эскапизма, от тапанья хомяка до погружения в мир грез через чтение художественной литературы или в сериальный запой на выходных по случаю выпуска новинок от Netflix. Однако мысль Масуми раскрывает нам связь между виртуальным и актуальным в контексте связи между восприятием и воображением. Воображаемая жизнь Рипли из упомянутого ранее сериала — это продукт художественного воображения книги, но реальные изменения в жизни моей супруги — это актуализация виртуального, которого могло бы и не быть. Проектирование нового опыта и соответствующая творческая активность с этим связанная начинается с готовности смотреть на вещи иначе, вопреки тотальному стариселлингу, который, по мысли Хана, лишает нас самой возможности реализовывать иные формы жизни. Смотрите работу Хана «Кризис повествования». Непрерывное обучение с использованием метода кейсов и возможность за секунду получить краткое содержание любого информационного источника от нейросетей буквально испепеляют работу воображения и абстрактного мышления. Бесконечная генерация трендов, образов и других атрибутов проектирования потребительского опыта устраняет субъекта, представляющего собственную жизнь без опоры на имеющиеся предложения на рынке. Self-design начинается именно с эмансипации способности мечтать и готовности к реализации заботы о себе. Несмотря на пестование всего аутентичного и уникального в обществе сингулярностей, реальность не алиби в бытии и способность быть учеником неожиданностей оказываются под большим вопросом. Не алиби в бытии. Понятие русского литературоведа и философа Михаила Бахтина из книги «К философии поступка». Не алиби означает реальную непредсказуемость и готовность мужественно принять вызов каждой ситуации, призывающей совершить свой собственный поступок без опоры на какие-то рекомендации. Ученик неожиданностей. Выражение Тимоти Лири. События жизни и готовность к привнесению изменений в собственное существование побуждают субъекта заботы о себе к развитию творческого воображения. Ролла Мэй в книге «Мужество творить» говорит о специфической творческой тревоге, сопровождающей ученого или художника накануне нового открытия. Это не тревога, поражающая страхом и желанием укрыться во внутреннем психическом убежище, но скорее заинтересованное ощущение предвкушения нового опыта, формирование которого начинается в игре воображения, где виртуальное встречается с актуальным и наполняет ощущением того, что нечто иное может быть реализовано как опыт, форма жизни. Персональный селф-дизайн начинается с освоения субъектом заботы о себе собственного воображения, способности мыслить и представлять вещи иначе, нежели это предлагает делать главенствующая идеология психополитического управления, покоя себя в субъекта достижения, практикующего неолиберальный селф-менеджмент. Освоение означает процесс возвращения субъекту заботы права мечтать и проектировать цели с опорой на собственное чувство вкуса и способность творчески воплощать замыслы без необходимости быть тем, кто следует трендам и стремится наращивать достижения. Высвобождение от диктатуры диспозитива креативности разрывает связь между творчеством и превращением своей жизни в экономическое предприятие по лекалам креативной экономики. Субъект заботы о себе проявляет творческое воображение, когда проживает собственное время жизни с прицелом на то, как из текущего настоящего оказаться в желанном будущем, придерживаясь ориентации не на количество достижений, а на качество достаточно хорошей жизни. Дезориентированный индивид, несущий бремя жизни наугад, обретает решимость присвоить себе интерпретативный суверенитет и, представляя свою жизнь самостоятельно, трезво оценивает риски и ресурсы для реализации того или иного плана, задачи или творческого замысла. Проектирование потребительского опыта генерирует мнимую новизну опыта, лишая при этом прерывания очарованности спектаклем, которое позволяет произвести переоценку ценностей с последующим переосмыслением того, куда и зачем движется человек, занимающий позицию субъекта заботы, вопреки инерции производства субъекта достижений. Воображение, связанное со способностью мечтать и воспринимать перспективу возможного иного будущего, оказывается в конфронтации с тем, как волшебство спектакля порабощает внутреннюю жизнь. Новые средства коммуникации едва ли окрыляют фантазию. Их высокая информационная насыщенность, прежде всего визуальная, скорее подавляет ее. Сверхвидимость не способствует силе воображения. Смотрите работу Хана «Агония Эроса». В пространстве психотерапевтического сеттинга, в особенности в длительной психоаналитической терапии, фантазия оказывается одним из важнейших процессов, ведущих за собой не только поток свободных ассоциаций, но и содействующего трансформации опыта. Представить что-то иначе значит подвергнуть радикальному пересмотру сами основания того, как именно человек живет. В состоянии глубокого самоотчуждения, начиная только-только приходить в себя после длительного транса под воздействием непрерывного сторителлинга, субъект, приватизирующий свою частную жизнь на глубоком экзистенциальном уровне, нуждается в плодотворной скуке, изнутри которой, наконец, начнет пробуждаться воображение, готовое представить иную жизнь. Персональная герменевтика требует творческого отказа от усвоенных траекторий субъективации в самопринуждении к жизни в образе предпринимателя самого себя, реализующего жизнь как экономическое предприятие. Это подрыв основ такого мировоззрения, в котором череда психополитических диспозитивов закладывает основу нормализации повседневных практик самоэксплуатации. Выход из этой жестокой игры с самим собой оказывается творческим уже по факту нужды в радикальной переоценке ценностей и закладывании фундамента для новой формы жизни. Субъект заботы о себе открывает способность мечтать, не стремясь конвертировать наброски для нового искусства существования в цели и KPI для тех пунктов из to-do list, к которым благосклонно относится субъект достижений, устроивший практики самопринуждения в качестве единственного возможного сценария построения отношений с собой. Иначе представить себе жизнь значит открыть пространство для спонтанной игры воображения по ту сторону нужды, быть менеджером своих чувств и предпринимателем самого себя. В этой игре открывается поле новых возможностей для того, чтобы жить иначе, выводя шаг за шагом себя из состояния работы на внутреннем заводе за когнитивным станком в качестве непрерывно обучающегося майндворка и того антикризисного управляющего, который в бушующем мире текучей современности озабочен лишь сокращением издержек и рисков ради якобы возможного успеха и счастья с опорой на наставление амбассадоров спектакля. В этой круговерти искаженных представлений о себе и реалиях окружающей действительности, пытаясь уследить за трендами, быть гибким, опираться на себя и стремиться к проявленности, ускользает всякий шанс на поступательное движение в направлении той формы заботы о себе, которая может привести к достаточно хорошей жизни. «Но что есть возможность для достаточно хорошей жизни?» спросит слушатель, изрядно уставший от метафизических блужданий в прояснении словаря вокруг категории возможного, виртуального, реального, актуального, иллюзорного, реализуемого. Это вполне уместный вопрос. Когда мы смотрим на героя фильма «Идеальные дни» и мысленно сравниваем его с курьером или таксистом из российской глубинки, мы с трудом можем представить благостную картину человека за рулем автомобиля с блаженным лицом прекария должника, у которого ипотека, такая же уставшая от жизни, как и он жена, дети школьного возраста и безнадега на завтрак, обед и ужин. Ему намекают, что надо быть бедным и грустным, а счастье и тихая радость от созерцания солнечных лучей в листве деревьев или от прослушивания винтажной музыки на кассетном магнитофоне в автомобиле — удел всех этих нескрепоносных мещан из холеной Гейропы или других развитых стран, забывших о том, что человек рожден для страдания и бесконечной ночи. Отсылка к стихотворению Уильяма Блейка, которое цитирует индеец «Никто» в фильме Джима Джармуша «Мертвец». Что может быть достаточно хорошей жизнью в этом царстве мрака и алкогольной депрессии? И о какой счастливой эйфории и райских островах в чарах спектакля может идти речь? Вопросы риторические, но, возможно, и нет. Может прозвучать как история успеха, но нет. Это просто история, одна из многих других, которую можно рассказать по этому поводу. Проживая в заполярном поселке Харп, ставшем благодаря определенным событиям культовым местом гораздо позже того, как я оттуда уехал, я видел полярную ночь и заснеженную местность 9 месяцев в году с самого детства. И еще я видел множество беспробудно пьющих отцов моих одноклассников, которые после работы на заводе или охранниками той самой колонии строгого режима коротали досуг перед телевизором в компании друг друга и горячительных напитков. Северные регионы казались привилегированными из-за надбавки к зарплате в позднем СССР, но в итоге стали умирающими после краха былого порядка вещей и прихода рыночной экономики. Вечная мерзлота суровых реалий усиливала депрессивный фон и, казалось, создавала все для того, чтобы просто по-тихому сходить с ума под звучание песни «Молчат дома». Речь о строчке из песни группы «Судно» на стихи поэта Бориса Рыжего. «Жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать». Тогда, не зная еще ничего о французском экзистенциализме и гнетущем чувстве абсурдности в духе Альбера Камю, я находился в атмосфере только этого чувства 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Однако каким-то причудливым образом моя жизнь пошла иначе. Комбинация личного стремления, обстоятельств, происков высшей силы и интересных событий вывела меня из этой трясины безнадежности. Путь был извилистым и тернистым, бесспорно исполненным самых разных экспериментов над собой и попыток нащупать ту форму жизни, которая была бы мне близка. Мне потребовалось много лет, чтобы найти какие-то интерпретации и способы отношения с собой и близкими людьми, в которых бы начало возникать ощущение того, что теперь можно назвать достаточно хорошей жизнью. Двигаясь в этих вопрошаниях с университетского периода, я задавался вопросом, как мне самому стать субъектом заботы о себе и как именно изнутри такой реальности, не убегая в эскапизм и разные формы зависимости, возможно осваивать способы жить, которые позволили бы действовать с опорой на внутреннюю честность и желание не заниматься самопринуждением в принятии тех или иных решений в процессе повседневной жизни. Можно было бы абстрагироваться от этого выхода в автофикшн-сторителлинг, дабы избежать укоризненного взгляда, что использую запрещенный прием в духе «ну вот, смотрите, у меня кое-что получилось», вместо того, чтобы привести аргументы и доказательства того, что есть какие-то философские практики в духе неостоицизма или чего-то подобного, которые снарядят вас мудрыми гайдами для того, чтобы эту самую достаточно хорошую жизнь жить. И жить припеваючи. Но никаких гайдов не будет. Субъект заботы о себе принимает простую истину, что волшебного рецепта нет, и жизнь — это творческий эксперимент по освоению интерпретативного суверенитета с последующим отстаиванием его на протяжении всего существования до последней развязки экзистенциальной драмы. Перебирая различные практики самопомощи, обращаясь то к психотерапии, то к магической духовности, то к чтению философских текстов, то отказываясь от всего и уходя в лес, то возвращаясь из него и летя на всех парусах к достижению успешного успеха, человек неизбежно обречен на то, чтобы решать единственный вопрос — как мне жить эту жизнь именно в этих обстоятельствах? Отдаст ли он все на аутсорсинг мудрых коучей и тарологов или же наберется мужественной решимости и будет двигаться на ощупь, позволяя игре собственного воображения подбрасывать варианты для новых экспериментов по релокации, смене работы, расставаниям и встречам с людьми, очередной переоценке ценностей и готовности быть вне алиби в бытии, совершая очередной поступок. Все это и многое другое позволяет хотя бы попытаться двинуться в направлении достаточно хорошей жизни и отказаться от тех форм насилия над собой, которыми прошита рациональность, вынуждающая нас снова и снова быть эксплуататорами самих себя ради воплощения иллюзий, заранее не сулящих нам ничего такого, на что стоило бы тратить драгоценное время жизни.